Глава шестая. Дочь и воспитанник Крижова. Маленький Павлуша Панютин сделался любимцем Крижова и его дочери, немного повеселевшей в обществе нового товарища. Теперь все пошло отлично. Маленькое государство, где Крижов был скорее последним подданным, чем президентом, благоденствовало. Груня и Паня росли вместе, горячо любили друг друга и прилежно, хотя и не бойко, учились. Росли дети совершенно одиноко. Крижов, погруженный в свои работы, даже и не замечал, что прислуга ненавидит лишнюю обузу приемыша, что гувернантка совсем не занимается детьми и читает романы, оставляя воспитанников без присмотра. Характеры детей слагались как-то странно. Груня, божество прислуги, была задумчива, слаба и пуглива. Паня и лот прислуги был мрачен, горяч и мстителен. Через несколько лет гувернантку отпустили. Паня поступил на казенный счет в гимназию, а Груне стало ходить еще больше учительниц и учителей. Особенно мягким и добрым учителем оказался один студент, дальний родственник Крижова. Он был такой робкий, почтительный и прилежный, что скоро сделался приятелем не только самого добродушного Крижова, но даже и пугливой, несообщительной Груни. Зато с первой же минуты знакомства Паня взглянул на этого учителя как на врага. Свойственную ему мрачную злобой следил он за учителем и обличал его перед Груней. Между детьми возникали горячие споры и даже ссоры из-за этого учителя. Не меньшую ненавистью отплачивал мальчику и наставник. Он был никто другой, как наш знакомец Алексей Алексеевич Обносков. По целым часам готов он был слушать рассуждения Крижова о новых исследованиях и очень часто сам просил советов старика по разным ученым вопросам, как когда-то просил он у латинского учителя советов насчет выбора книг для чтения. Через 3 года после своего вступления наставником в дом Крижова Обносков был уже своим человеком в этом доме. Оставаясь после уроков у Крижова, Обносков беседовал с хозяином о различных предметах, волновавших в то время общество. А это была та кипучая пора, когда поднимались новые вопросы, и ежедневно появлялись статьи, говорившие на все лады о том, кому нужно дать новые права и кому не нужно, кого надо сечь и кого не надо. Эти разговоры послужили новую причиной для Павла Панютина ненавидеть Обноскова. Обносков это замечал и искал случая дать генеральное сражение врагу. Однажды, перед своим отъездом за границу, Обносков говорил об этих же животрепещущих вопросах с Крижовым. Разговор коснулся розок. «Давно пора было возбудить эти толки о розгах», — говорил Крижов. «Я никогда не оправдывал жестокого обращения с детьми. Учителя не должны быть палачами». «Но строгость, Аркадий Васильевич, нужна», — заметил Обносков скромным тоном. «Ну, конечно, конечно, без строгости нельзя», — согласился Крижов, лаская дочь, присевшую на ручку отцовского кресла. «Мне кажется, наши доморощенные гуманисты придают значению розг не тот смысл, какой они имеют на самом деле», — продолжал Обносков, осторожно проводить свою мысль. «Эти крикуны, с одной стороны, видят что-то позорящее в розге, и с другой предполагают в ребенке такой развитый ум, который можно наставить на путь истины убеждениями. Это двойная ошибка. Никто из нас не был опозорен тем, что его секли в детстве, и почти никто не может похвалиться, что он ребенком сознавал необходимость хороших поступков. Иногда он только из страха перед наказанием и не делался негодяем». «А уж и пороли же нашего брата», — добродушно засмеялся Крижов, вспоминая свое собственное детство. «Меня инспектор не любил. Я ведь был первым головорезом, так он, бывало, как придет суббота, так и зовет меня раба Божия. Ну, я уж и знаю, бывало, что порка будет. И что же это был за зверь-человек? Небо, бывало, с овчинку покажется. Он меня воедину от суббот так выпорол, что я и из школы бежал. Ну, такие звери теперь немыслимы. Это просто ненужная тирания, — заговорил снова Обносков. Но вот я сейчас имел честь вам говорить о наших гуманистах, — вернулся он к своей мысли. Они признают нелепым действовать на ребенка физическую болью. Требуют, чтобы его наставлениями довели до хорошего поведения. А между тем они же сами признают несостоятельность поучений и хороших примеров, когда дело вообще касается исправления преступников. Батюшка, вы смешиваете понятия, — прервал его Крижов. Поучения недостаточны для исправления преступника, потому что он все-таки будет преступно действовать под влиянием таких обстоятельств, как нужда, неимение работы, сознание неравномерного распределения богатства. Вместо наставлений нужно или уничтожить эти причины его негодности, или пресечь ему путь к преступлению. Ну-с. Ну, а у ребенка нет этих причин для преступных действий. По крайней мере, школа старается их устранить. Ребенок бывает дурен больше по привычке, да по неразвитости. Он ворует не от того, что у него хлеба нет, а потому что он не понимает дурной стороны этого поступка. И ленится он потому, что не понимает, как это вредно для него. «Позвольте, Аркадий Васильевич, сделать вам возражение», — почтительно перебил Обносков. «Вы, смею вас уверить, ошибаетесь. Ребенок именно потому поступает дурно, что его принуждают к этому окружающие его обстоятельства, так же, как и всякого взрослого преступника. Совершенно устранить их нет никакой возможности. И еще менее есть возможность устранить их вдруг, потому-то наставления, хорошие примеры, ласки, все то, что проповедуют гуманисты, просто чепуха и пустяки. Соловья баснями не кормят. Тут нужно прибегнуть к устрашающим мерам. Да, видя, что его богатый товарищ лакомится, ребенок не захотел перенести лишение лакомства, а вы его накажите. Да так накажите, чтобы он понял, что страдание от наказания за проступок сильнее того страдания, какое он испытывал, не имея лакомства. Ребенок видит праздных людей и хочет тоже ничего не делать, сиборитничать. А вы накажите его за лень, чтобы он сознал, что лучше прилежно поработать, чем за минуту сладкой праздности подвергнуться тяжелому наказанию. Этим путем только вы и добьетесь чего-нибудь. Да ведь то скверно, что у нас наказание скоро переходит в истязание. Слабо защищал Крижов детей, продолжая скучный для него диспут. «А что касается до жестокости, то я первый ее враг», — оживился Обносков. «Мера везде нужна. Жестокость, несправедливость — это гнусные крайности». «Да-да, справедливость — это первое. Ну, кто же станет против этого спорить?» «А вы сами порите детей?» «Или других заставляете их сечь, если они виноваты?» — неожиданно спросил 16-летний Панютин, стоявший в полутьме за креслом Крижова. Обносков вдруг вспыхнул и бросил гневный взгляд по направлению к своему нелюбимому ученику. Тот почти весь был скрыт высокой спиной древнего кресла экс-профессора, и над резьбой спинки виднелся один немного приплюснутый лоб мальчика с нависшими черными волосами, да сверкали, как два горящие угля, злые черные глаза. «Какие глупости ты спрашиваешь?» — заметил немного смущенный Крижов. «Если бы вас нужно было сечь, так я сам бы высек», — засмеялся насильственным смехом Обносков, плохо скрывая досаду. «Ну и поплатились бы своими боками», — спокойно ответил Панютин. Обносков позеленел. «Ступай вон». «В свою комнату иди», — строго проговорил Крижов. Понютин пошел из комнаты, стуча по мужицки ногами. «Ишь, других, небось, заставляет сечь, а сам не хочет, боится, что плюх надают», — проговорил он вполголоса. Некоторые из этих слов смутно долетели до слуха собеседников. Однако ни Крижов, ни Обносков не сказали ни слова, молчание было какое-то натянутое. «Нехороший у него характер», — произнес через несколько минут Обносков. Груня с замиранием сердца ждала ответа отца. Отец молчал. «Вы его сильно балуете? С ним нужна строгость и строгость», — продолжал уже смелее Обносков. «Папа, он добрый! Ей-богу, он добрый!» — неожиданно прижалась Груня к отцу. В ее дрожащем голосе послышался испуг и слезы. «Голубка! Что ты так взволновалась?» — изумился Крижов и обнял одной рукой дочь, склонившую к нему на плечо свою головку. «Велико лучше нам чаю подавать. Да скажи Павлу, чтобы не дулся». Груня пошла. «Чудное, нежное дитя», — прошептал как бы про себя Обносков. Крижов с чувством пожал его руку. «А знаете ли что, Аркадий Васильевич?» — вкрадчиво начал Обносков. «Ведь он уж не дитя. У него усики пробиваются над губой. Конечно, это не мое дело, но все же такая близость к девушке — это слишком близкие отношения. Тут опасная игра». Крижов изумился и обратил на Обноскова удивленные глаза. «Что это вы?» — покачал он головою. — «Они брат и сестра. Чужие, Аркадий Васильевич, чужие. И притом обоим идет по 17-му году. Вы заметили сейчас это волнение у вашей дочери?» «Это не даром». «Полноте, полноте!» — замахал рукою Крижов. «Вы меня извините, но я так ваше семейство люблю, так люблю самого Павла, что...» Обносков засмеялся и потом окончил. «Его не худо бы удалить из дома». «Ну нет, уж этого-то я не сделаю», — почти рассердился Крижов, входя с Обносковым в столовую. «Что, молодой человек, вы, кажется, изволили на меня надуться?» — шутливо потрепал Обносков Понютина по плечу, когда все собрались в столовой. Понютин смотрел из-под лобья куда-то в сторону и ничего не отвечал. «Верьте мне, что я горячо желаю добра молодежи, и вам первым уже потому, что вас любят и балуют те, которые дороги мне», — еще раз ласково прикоснулся Обносков к плечу Понютина. Тот, грубо отдернув плечо, стоял по-прежнему безмолвно и, злобно обкусывая ногти, мрачно хмурил брови. Обносков с веселым и добродушным видом развязно отошел к камину, где поместился Крижов, а Груня прошептала Понютину. «Ты злой, злой!» Ей ясно послышалось, как в ответ на эти слова мальчик неприятно скрипнул зубами. У нервной, бледненькой и слабой девушки пробежала по телу дрожь от этого скрежета зубов. Она, стоя у стола, принялась разливать чай. По другую сторону стола стоял Понютин. В глубине комнаты сидели Крижов и Обносков. Все молчали, всем было не по себе. Убранство комнат очень часто заставляет нас угадывать, какие лица появляются в них. Так кабинет с десятками трубок, с картинами вольного содержания, с соблазнительными статуэтками и с открытым скандалезным романом на столе сразу рисует в нашем воображении плотного пожилого холостяка с довольным видом, масляными глазами и слегка красноватым носом. Так кружева, розовый атлас на мебели, пахучие растения, бронзовые и фарфоровые безделушки заставляют нас искать глазами кокетку, прилегшую где-нибудь на кушетке за плющом, и стоит только выскочить откуда-нибудь слезливой шавки или предстать нашим глазам колоде карт, чтобы мы не искали хозяйку этого будуара и угадали вперед, что этой кокетке уже давно перевалило за 40 лет. А бедное сырое жилище с ободранными обоями, поломанными стульями, разве не заставляет ожидать появления зеленовато-бледного, изможденного лица? Но редкие комнаты так гармонировали своей обстановкой с лицами своих обитателей, как гармонировала столовая Крижова с собравшейся в ней группой людей. Крижов, как все профессора, занимающиеся археологическими, филологическими или вообще историческими изысканиями, скупал разные древности и получал их в дар как от своих ученых-собратьев, так и от уважающих его лиц. С годами этих вещей накопилось столько, что его жилище превратилось в музей редкостей. И нашлась возможность не громоздить эти редкости, как нечто случайно попавшее сюда, в беспорядочную кучу, наподобие вещей, сгроможденных в аукционной камере, а можно было рассортировать их со смыслом и вкусом по отдельным комнатам, из которых каждая имела свой характер. Столовый зал напоминал средние века и готическую архитектуру. Он был высок и мрачен, кроме большого окна, всегда полузакрытого тяжелыми темными драпри, падавшими на пол широкими складками. В нем был еще стеклянный просвет сверху. Кресла, стулья и два угольные дивана в этой комнате были массивны и сделаны из темного дуба в средневековом вкусе с остроконечными спинками. Такой же работы буфетный шкаф походил на орган старой немецкой церкви. Камин напоминал собою открытый вход в пропасть могильного готического склепа, и огонь, пылавший в этой пропасти, кажется, служил наглядным доказательством существования того ада, перед которым так трепетали в темные средние века. Несмотря на различия физиономий и лет, гармонировали с этой обстановкой наши герои. Седой, маститый патриарх Крижов и зеленовато-бледный сухой Обносков казались выхваченными из средних веков и перенесенными в наше время личностями Фауста и Вагнера. Худенькое и хрупкое существо Груни с двумя падавшими на плечи косами, несмотря на некрасивое лицо, напоминало Гретхен, а мрачный, безмолвный Панютин, продолжавший кусать ноготь большого пальца, казалось, только ждал темной ночи, чтобы улизнуть куда-нибудь в лес, либо на большую дорогу, где еще решаются ездить поздней порою неосторожные путники. Огонь, пылавший в комнате, освещал красноватым пламенем лица Крижова и Обноскова. Лица же Груни и Панютина казались еще бледнее от белого света лампы с матовым шаром. Кроме этого освещения наверху, в просвете потолка виднелся какой-то угрюмый синевато-серый свет вечереющего дня. Наконец чай был допит. Обносков простился с хозяевами, горячо пожал руку Груни и ушел. Через день он уезжал за границу. «Павел!» — позвал Крижов воспитанника. Тот подошел, молча потупив голову. «Ты меня глубоко огорчаешь своим характером», — заговорил, насколько мог, строго старик, вообще не любивший и не умевший читать наставления. «Ты еще почти дитя. Люди в этом возрасте должны быть мягкими, добрыми. Если они будут злы уже с этих лет, то что же выйдет из них после?» Алексей, может быть, говорил такие вещи, которые могли тебе не нравиться, но нельзя же заставить других говорить только приятное нам, и сверх того, старика начинало смущать упорное молчание воспитанника, он тревожно потер себе лоб рукою. «И вот», — начал снова Крижов, — «он же подошел к тебе с ласковым словом, а ты плечом-то дернул? Это нехорошо. Ты уже ради того должен бы быть с ним предупредительным, что он старше тебя, что он был твоим учителем. Он всех нас любит, ты это должен помнить и не отталкивать хорошего человека». Панютин слушал с суровую покорностью речи путавшегося старика. «Да-да, он и тебя любит», — вмешалась Груня. «Ты слышал, он сказал, я вам добра желаю. Зачем же ты не протянул руки? Зачем продолжал дуться на него?» Молчавший в продолжении речей Крижова Понютин теперь вдруг вспыхнул, как порох, услышав слова Груни. «Да ты-то что за него заступаешься?» — воскликнул он и бросил на нее сверкавший злобой взгляд. «Тебе-то он еще заплатит за это!» Груни отвернулась. «Оставь его, папа, он сегодня не в духе», — проговорила она, обращаясь к отцу, и села к его ногам, придвинув маленькую скамеечку. Понютин, ворча что-то себе под нос, вышел из комнаты. «Лакеишки знают, что он подлец, а она не знает», — бормотал он в своей спальне, швыряя вещи. «Кухарки говорят, что он загубит ее век, а она сахарничает с ним. Все у них милые, добрые, а мне от последней судомойки житья нет». Понютин толкнул ногою к столу первый попавшийся стул и шумом опустился на него, облокотившись руками на стол и запустив пальцы в свои взъерошенные косматые волосы. А в столовой, между тем, еще рассуждали отец и дочь. «Боюсь я за Павла», — говорил в раздумье Крижов. «И отчего это у него такой испорченный характер?» «Ничего, папа, он переменится. Он умный», — утешала дочь. «Он только Алексея не любит. А ведь с нами он хорош. Нас он любит». «Любит ли это еще вопрос?» — задумчиво промолвил Крижов. Груня вся зарумянилась, сама не зная почему, и почти шепотом застенчиво протяжно промолвила «любит». Крижов не обратил внимания на стыдливое выражение лица дочери, махнул рукой, как бы отстраняя опасения насчет судьбы воспитанника, и на другой день был по-прежнему приветлив с дорогими сердцу людьми. Груня и Понютин тоже были по-прежнему спокойны, читали вместе книги, радовались переезду в деревню и не разлучались ни на минуту друг с другом. Между ними царствовала примерная братская преданность, полная гармония. Тихая нежность. Нередко Крижов с восторгом смотрел, как из-за леса несся к его деревенскому дому легкий кабриолет, где сидела розовенькая от воздуха и быстрой езды Груня, не без страха прижавшаяся к своему молодому другу, у которого сверкали глаза каким-то ярким огнем дикой отваги и страсти. «Пошли вам, Бог, счастье, милые дети!» — ласково говорил Крижов, встречая их на балконе. Груня звонко и без счета целовала отца, а Понютин с каким-то недетским, вызывающим улыбку выражением серьезности, крепко и мужественно пожимал руку старика, точно он был рыцарем этой девушки и хотел сказать своим ободряющим рукопожатием этому старику: «Не падай духом, старичина, я уж буду заботиться о ее счастье». Смесь детства и мужества, братской любви и рыцарского обожания так и сквозили во всем существе некрасивого, но страстного юноши.